как будто она прочла его мысли. «А что хуже того, пастор замечает у себя на пальцах кровь?» Поспешно спрятав руки за спину, он спрашивает. «В чем дело? Что-нибудь случилось?» Мэри открывает замочек ящика и поднимает крышку. «Ах да!» — припоминает пастор, — «игрушка!» Он хотел бы оставить ее себе, ведь именно он и никто другой привез ее из Петербурга с остальными пожитками Джеймса, когда тот исчез. «Погиб», — решили они тогда. «Возьми ее себе, Мэри». Женщина глядит на него, медленно кивает, закрывает ящик и уходит назад в дом. Доносится слабый звук пилы. Когда, наконец, он стихает, его преподобие возвращается в конюшню, моля Бога, чтобы все уже миновало, чтобы он мог отослать этих двоих во свояси. Он не пригласит их в дом. Пусть наберут ведро из бочки с дождевой водой и моются во дворе. А Джеймса пусть зашьют, как подобает. Вандалы. Киллик положит тело в гроб, а завтра в полдень его предадут земле. Наверное, Кларк уже копает могилу у стены рядом с фруктовым садом Мэйкина. «Обнаружили что-нибудь, джентльмены? Хоть что-то?» Пастор пытается говорить высокомерно, но у него это плохо получается, он слишком раздражен. Берг поднимает голову. Дюжина мух роится над ведром, стоящим в конце стола, под раскуроченной головой Джеймса. «Ничего», — отвечает Берг, — «что я мог бы объяснить человеку, несведущему в искусстве анатомии». «Какая жара, да еще паразит! Он ведь был с вами одной профессии. Надеюсь, вы уже закончили свое исследование». «Не волнуйтесь понапрасну, ваше преподобие», — говорит Берг. «Идите к себе. Близкие отношения с покойным действуют на вас угнетающе. Вам тяжело. Лучше бы вам пойти к себе, да-да, и принять легкое слабительное, к примеру, ревеня». «Или плод колоцинта», — добавляет явно оживившийся Рос. «Колоцинт хорош», — поддакивает Берг. «Или можно попробовать немного бересклета, коли он есть у вас под рукой. Человеку вашего склада это никогда не повредит. Вы согласны со мной, доктор Рос?» «Превосходное очищающее средство, доктор Берг. Не сомневаюсь, что бедняга Дайер сам бы его порекомендовал». «Мы сообщим вам о наших разысканиях». Световой блик на очках Берка дрожит в воздухе злобным огоньком. Помедлив, пастор отвечает: «Я буду в кабинете», и удаляется шаркающей походкой, почти не чувствуя стыда от навалившейся вдруг усталости. Двор весь сияет. В лужицах, появившихся после грозы, отражаются звезды. Пастор закрывает дверь конюшни и пересекает двор. Там, в конюшне, Мэри осталась сидеть с Джеймсом. Перед уходом Берг и Росс более или менее подштопали тело, а пастор вместе с господином Килликом еще в сумерках уложили его в гроб и приколотили крышку. Киллик, добрый человек, помог отмыть и вычистить конюшню и разбросал вокруг свежую солому и пригоршни сушеной травы. Когда появилась Мэри, в конюшне уже можно было дышать. Дневной кошмар отступил, оставив на столе лишь несколько коричневых, похожих на чайные пятен, кое прикрыли тряпкою. Утомленный, но впервые за этот день с легким сердцем, пастор бродит по саду. Сад у него небольшой, и хвастаться особенно нечем, однако мало что в своей жизни он любит так же сильно и беззаветно. Пожалуй, сестру Дидо, но только если она не мучает его своими требованиями заменить панельную обшивку на что-нибудь более современное и не читает ему мораль по поводу его платья,